понимая, что с гостями в огороде родственники справятся без меня, решил сам разобраться с подмогой. Отложив в сторону шикарную, но не скорострельную снайперку, взял ручной пулемет и, войдя в состояние орла, приблизил свои будущие жертвы получше любой оптики. Да, точность выстрелов из пулемета со специализированной винтовочкой не сравнить, но все компенсировалось плотностью огня. Три группы по семь тварей остались кулями лежать между нашей усадьбой и лесом. Две успели добраться до дома, но тут же были накрыты из гранатометов. Оставшиеся в живых несколько групп, видимо, получили приказ на отступление, но добежали до спасительного леса немногие. Да и там им тоже оказалось не медом намазано, так как умница Настя быстро превратила из своего крупнокалиберного пулемета всю опушку леса в склад с дровами. Отсекла отступающих грамотно. «Молодец, филолог!» – проорал я в гарнитуру. «Продолжай долбить по деревьям, чтобы гады отодвинули свой командный пункт от нас подальше». Очередная попытка прорваться к нам захлебнулась. «Ну, я так думал, пока внезапно не услышал взрывы мин в мертвой зоне придомовой территории. Блин, не знаю как, но твари с флангов умудрились подойти к нам близко. Чах, ты где, скотина такая?» — завопил, что есть мочи, вызывая Наумба. «Неподалеку», — быстро ответил он. «Тут к вам две пушки небольшие везли. Пришлось отвлечься от созерцания и разобраться с гостями. Слушай, Данила, кажется, на твоей исторической родине оборотней больше, чем людей. Я два десятка новеньких только что извел. У нас прорыв на территорию». «Понял, но лучше сам. У меня после ликвидации командного пункта этих гребаных артиллеристов селенок осталось немного. Боюсь, потом группу морячка перекинуть не смогу». «Командного пункта?» — переспросил я. «Ага, там такой матерый кровосос за главного был, что я чуть без крыльев не остался. Подробности выяснять не стал, сейчас не до этого. Главное, Чах сказал, а разбор полетов оставим до лучших времен». Быстро перезарядив пулемет и добавив к своему арсеналу на разгрузке еще парочку дополнительных гранат, вошел в круг и переместился во двор. Гоблины уже минировали стену. Слаженно работали харки. Верно подметил Наумб, что спецназ нам противостоит. У зеленых даже непривычные винтовочки, а длинноствольные автоматы. Таких еще не видел. Отметил все это, расстреливая твари со спины. Четко сработал. Даже не поняли, падлы, что с ними произошло. Зато поняли те, кто их страховал. Несколько пуль ударило мне в спину. Благодаря поясу хаоса урона моему здоровью они никакого не нанесли, но сам пояс хаоса истончить сумели. А мне этот бронежилет еще очень пригодится. Не глядя, кинул за спину парочку гранат и в ускорении перекатом ушел с линии атаки. Под шумок от взрывов добежал до небольшого сарайчика, ввалился в него, обильно поливая помещение свинцом. Четверо зеленых остались лежать неподвижно. Кажется, больше никто не стреляет, но расслабляться рано. Аккуратно вырезав серпом проход в стене, выбрался наружу и залег в кустах. Тишина полная. Сколько там было харков? Около дюжины, что-то маловато. Но зато они смогли, не привлекая внимания, подкрасться сюда. Значит, расчет покойного вражеского командира оказался почти верен. Внезапно оба гранатомета и пулемет замолкли. «Доложить обстановку», — приказал я. «Чисто пока», — ответила мать. «Данилушка, ты там не поранился?» «Только других поранил», — рассмеялся я в гарнитуру связи. «Вот и умничка. Плохо, что боезапас к гранатометам подходит к концу. А я ведь говорила Юре, что вещь в хозяйстве нужная». «Говорила она», — пробурчал отец. «У тебя все нужное. Была б твоя воля, ты бы танк домой приволокла, барахольщица. А я тебе и предлагала. А ты что, варвара? Нельзя. Не будем нарушать законы», — передразнила она его. «Сейчас бы очень пригодилась эта техника». «Согласен», — повинился Юрий Михайлович. «Я б этим гребаным сукам кишки на гусенице с удовольствием намотал». «Юра, не сквернословь при детях. Ты какой пример им подаешь?» Я офигевал, слушая их перепалку. «Тут война настоящая, а эти двое отношения выясняют, словно на кухне за столом сидим. Когда ехал домой, даже не представлял, насколько у меня сумасшедшее семейство. Кажется, одна Анастасия нормальная, хотя и это не точно». Внезапно по спине пробежал неприятный холодок, словно льдинкой провели по позвоночнику. Голова слегка закружилась. Одновременно с этим раздался вопль Чиха, который хоть и экономил силы, но отслеживал территорию. «Данила, новый портал формируется». «Где?» «Рядом с тобой, метрах в 50. Тоже джинновский. Примерно полторы минуты до открытия». Черт, я быстро переместился из опасного места в дом и скороговоркой объяснил ситуацию родственникам. Что делать будем, командир? Деловито спросил отец. Тащите гранатомет и пулемет к черному входу. Будем оттуда бить прямой наводкой по порталу, не давая тварям нормально выйти и перегруппироваться. Время пошло, родители успели вовремя, лишь одна Настя припозднилась, вытаскивая свой неудобный пулемет с чердака. Как только первые Кроу попытались десантироваться в нашу реальность, то моментально попали под плотный огонь двух гранатометов. Жаль только, что его снаряды не смогли преодолеть барьер портала, а то бы и на той стороне тварям не поздоровилось. Но вскоре мать с отцом замолчали, доложив, что боеприпасы закончились. Чуть позже и Настя перестала делать месиво из кровососов. Пришлось всем браться за более легкое стрелковое оружие и гранаты. Обстановка сразу изменилась. Не считаясь с огромными потерями, твари перли напролом. Попасть в вертких кровососов становилось все сложнее и сложнее. Тем более, что и гранаты почти подошли к концу, поэтому использовали их уже очень экономно. Предчувствуя, что вот-вот и начнется рукопашная, я приказал всем отступать внутрь дома на второй этаж и там занимать круговую оборону. Сам же, давая время своим на перестроение, выхватил серп и встретил Кроу у дверей. Предчувствуя скорую победу, вампирюги радостно кинулись на одинокую фигурку старшины Горюнова. Но серп, вспыхнув огнем, разочаровал противника. Я и раньше любил это вампирское оружие, полностью сроднившись с ним, но теперь, после его неожиданной прокачки, просто кайфую. Огненное лезвие серпа не только перерубало любую преграду на своем пути, но и, уловив мои желания, удлиняло пламя до 2 метров. Заодно полуразумный серп как-то умудрялся усиливать мою и так очень неплохую реакцию. Так что тварям не поздоровилось. 5 минут я успешно уменьшал их поголовье. Одно обидно. Пояс хаоса от многочисленных попаданий крупнокалиберных и явно очень непростых пуль гоблинских снайперов почти истончился. Я хоть и получаю энергетическую подпитку от убитых тварей, но только для себя. На остальное же нужно немного времени, которое сейчас отсутствует по определению. В какой-то момент понял, что перестаю справляться с наступающей на меня ордой, и стал тихо пятиться в сторону лестницы на 2-й этаж, оставляя на каждом метре по несколько свежих трупов. Дойдя до нее, тупо переместился наверх, почувствовав, что даже на такое мизерное расстояние телепортация далась тяжело. То ли силенки подходят к своему концу, то ли это так действует десантная дыра иной реальности, но факт остается фактом. Прав был Чах, что к нам не сунулся. Выбраться из поместья в Тюмень у него фиг бы получилось потом. Дал себе несколько секунд отдышаться, пока есть возможность. Твари, увидев, что я испарился, радостно кинулись к лестнице, где и стали жертвами метких стрелков Горюновых. Потом и сама лестница обвалилась от 2 спаренных гранат, запущенных твердой рукой мамы Вари. Нужно выбираться, пока дом не подорвали. Штурмовать через окна вряд ли полезут, прокричал отец, перезаряжая автомат. У нас патронов на 5 минут интенсивного боя, возразила мать. К тому же придется рубиться с тварями в рукопашную. Один на один каждый из нас кровососа уделает. Но тут их несколько десятков. Уйдем, пообещал я, через окно очередью отстреливая голову очередного Кроу. С той стороны дома еще остался целым заминированный участок. Схему расположения мин вы знаете, значит, пройдете. Я же прикрою вас и задержу погоню, насколько это возможно. Брат, ты же погибнешь, воскликнула Анастасия. А у нас есть выбор, лучше один, чем все. Математика простая, так что прощаемся, семейство. Но попрощаться нам не дал старший следователь Комов. Его звонок по чудом сохранившемуся в схватке боя телефону прозвучал как глаз божий. Данила, жив, скоро уже нет, держись. Группа морячка приземляется, готовься их перетаскивать к себе. Чах, отключив телефон, моментально мысленно обратился к Наумбу. Табор прибыл. Прелестно. Жди нас в гости. Планы меняются. Сквозь грохот выстрелов даю новую вводную родственникам. Боезапас не экономим. Несколько минут продержимся, будем живы. Попытки узнать подробности проигнорировал, всем сердцем надеясь, что Чах с парнями меня не подведут, а азартная нелепая смерть подкинет удачи, чтобы ее ставочка сыграла. Не зря надеялся на лучшие. Загоняя в автомат последний рожок с патронами, внезапно услышал такой знакомый голос морячка. «Ай, наны, наны, ромалы, поприветствуем нашего барона красиво». После его слов стрельба на улице не просто усилилась, а оглушила. Но продолжалось это недолго. Бой стал стихать, не мудрено. Пятеро бывших штрафников своей мощью в круге легко могли уделать и не такое количество тварей. Даже я со своими прокачанными способностями с ними не сравнюсь. Откуда здесь цыгане? Недоуменно спросила мать, откладывая в сторону пустую винтовку и доставая пистолет из наплечной кобуры. Кто-то может мне объяснить. Не волнуйтесь. Довольно усмехнулся я. Это правильный табор. Я сейчас вас с ними познакомлю. Первым выпрыгнув из окна, подобрал странный автомат Харка и передернул затвор, но стрелять не в кого. Портал Маидов исчез, и бой переместился к лесу, около которого мое любимое шестое отделение вовсю гоняло отступающих тварей. «Чах, да, Данила», — устало произнес Наумб, — «извини, что так долго. Тут такой рассинхрон пространства, что не будь во мне частички джинновской энергии, то фиг бы пробился к нашим. Обратно и того тяжелее пришлось. Устал в конец. Даже выпить за победу не хочется, а только спать. Понимаю, друг. Спасибо тебе, что выручил. А за победу мы еще дернем. Уйдем глубоко в лес, чтобы никого не пугать. Разведем костер у озера и под шашлычок налиманимся по полной программе. Кругом тишина, лишь водичка у берега плещется. Да мы пьяные песни блатные орем, медведей распугивая. А потом твори, что хоти. Я и сам поучаствую вместе с тобой. Оба заслужили оторваться как следует. Это лучшая колыбельная, которую когда-либо слышал, чуть ли не прослезился Наумб. Честно говоря, никогда не слышал ни одной, но уверен, что лучшее. Все, спокойной ночи ближайшие несколько суток. Кстати, я промониторил около дома, недобитков нет, дальше дотянуться не могу. Отдыхай, еще раз спасибо. Но Чах ничего не ответил, уйдя в восстанавливающую силы нирвану. Ну а я сел на бревно и расслабился. Вскоре ко мне присоединились родственники. Узнав, что воевать нам пока больше ни с кем, примостились рядом. Так и сидим, уставшие, довольные, все в саже. Молча смотрим вдаль, туда, где мой табор гоняет твари. Самого боя не видно, лишь только слышны перестрелка и взрывы. Эх, хорошо-то как, душевно. Еще и ласковое солнышко макушки греет. Неплохо повоевали. Наташка нам обзавидуется, немного не впопад тихо говорит Настя. Но сама виновата. Нифиг было на юга уезжать. Доченька, с легким укором произнесла мама, ты, кажется, забыла, что Наташа хоть и сменила фамилию на мужнину, но по сути своей Горюнова. Значит, приключений на свою голову обязательно сыщет. Это у нас семейное. Но Данила всех переплюнул, хмыкнул отец. За один отпуск наворотил столько, сколько другие за всю жизнь не могут. Представляю, что на службе вытворяет. Теперь сам увидел, за что две серебряные ленты отхватил и жетон императорский. Ну, что сказать, все по делу. Горжусь тобой, сын. Впервые из придурка в настоящего воина превратился. Спасибо, батя. Хлопнул я его по плечу. Но ничто придурковатое мне не чуждо. А то, Горюнов, настоящий. После этих слов мы рассмеялись, сбрасывая с себя нервное напряжение боя. И в этот момент я вдруг реально ощутил себя не самозванцем, занявшим чужое тело, а Данилой, находящимся в кругу семьи. Впервые за все время пребывания в этом мире понял, что не один, что за моей спиной близкие люди. И теперь готов не просто выживать, строя карьеру в новом мире, но и сражаться за них, чтобы ни одна тварь не смогла отнять семью у простого попаданца, старшины Данилы Горюнова. Сука, аж слезы наворачиваются от нахлынувших эмоций. Немного отдышавшись, все же решили обойти территорию и оценить масштаб бедствия. Ну, что сказать, повоевали на славу. Ни одной хозпостройки не осталось, вся земля изрыта воронками. Тут необходимо вызывать бригаду бульдозеристов и не один день равнять. Света, естественно, нет, хотя генератор в подвале остался цел. Там вообще все цело, так как тварям было не до экскурсий. Даже мамины закрутки вместе с остальными припасами сохранились. Второй этаж тоже относительно приличный, а вот первому досталось изрядно. Не мудрено, вначале твари нас отсюда выбить пытались, а потом их выбивали. Главное, что стены дома выдержали, хотя и нашпигованы с двух сторон свинцом по самое не балуйся. Батя сказал, что трогать их не будет при перестройке дома, так как это теперь семейная реликвия рода Горюновых. Немногие семьи могут похвастаться таким. Самое поганое – это количество трупов. Усадьба Горюновых превратилась в настоящую скотобойню, и ведь они скоро начнут портиться. Хотя и сейчас амбре от крови и кишок еще то. После него запах пороха и ядреной взрывчатки кажется элитным парфюмом. Ну или освежителем в туалете, когда одна вонь маскирует другую. Пока мы лазили по территории, Бой совсем стих. Значит, мои ромалы скоро явятся сюда. Пока их нет, решил позвонить Илье Сергеевичу, чтобы потом не отвлекаться от ребят. Комов ответил сразу. Раз говоришь, значит живой, облегченно выдохнул он. Потери, семья цела, умудрились незначительными царапинами обойтись. Что там у вас в Тюмени? Тоже напряжение спадает, но это не телефонный разговор. Получай новую вводную, старшина, пока в город не суйся. Группа «Морячка» временно останется с вами на случай открытия новых порталов тварей. Ну и заодно округу прошерстите насчет недобитков. Разместиться есть где, найдем. Но у нас проблема, Илья Сергеевич. Утилизация трупов. Понял. Пришлю пяток спецмашин. Вы не поняли, усмехнулся я. Тут пяток вагонов мало будет. Дохлых тварей несколько сотен. Сколько, явно не поверил он. Да хрена и больше. У нас серьезный десант из иных реальностей высадился. Два телепорта открылись. Плюс оборотни местные на нескольких автобусах в гости пожаловали. Это не местные, но масштабы уловил. Из резерва выделю роту штрафников. Завтра приедут. Спасибо. Пусть еще с собой боеприпасов захватит. В расчете трехдневного фронтового запаса для отделения. Гранат, патронов для крупнокалиберного пулемета, мин пару ящиков и ну и так, по мелочи. А то все мамины запасы извели. А тяжелый танк прорыва тебе, Горюнов, не надо? Надо. Отец с дуру в свое время не прикупил, а теперь жалеет, что нет в хозяйстве. Да уж, рассмеялся старший следователь. Теперь вижу, что яблонька от вишенки недалеко падает, если правильно ее рвануть. Все будет, кроме танка, естественно. Судя по запросам и уничтоженному противнику, вы даже Тюмень переплюнули. Удивительно, как живы остались. У нас на весь город примерно столько же тварей было. Правда, тут не одна избушка в безлюдном месте, а много мирных жителей. Ты не представляешь, Данила, как мы чуть ли не на цыпочках воевали, чтобы люди не пострадали. Ладно, главное, что все и везде справились. Подвигами потом похвастаемся. Еще раз поздравляю с новым днем рождения. Глава 12. Мое родное 6-е отделение появилось ближе к вечеру. К этому времени мы как раз полностью очистили дом от туш тварей и слегка отмыли стены и пол от их крови. «Сержант, барон!» – заорал довольный морячок, появившийся словно из ниоткуда со всем моим табором. Резко обернувшись, смотрю на такие до боли знакомые рожи. Морячок, Жир, Пушкин, астроном и Борзый стоят в полной экипировке и улыбаются. Сильно изменились парни за время нашей разлуки. Куда-то пропала вся их убогость. Астроном и Борзый без своих допотопных очков с мощными линзами. Жир умудрился влезть в стандартную форму, хотя пару месяцев назад даже не мечтал о подобном. Морячок помолодел и теперь выглядел хоть и не на свои 23, но и больше 30-ки не дашь. Пушкин остался таким же кучерявым, но теперь по нему видно, что это бывший штангист, а не глист в бронежилете. Но главное отличие не во внешнем виде. Это уже не тот растерянный сброд, а именно боевое подразделение. Опасное, сплоченное и способное принимать самостоятельные решения, а не идти на поводке любого, кто этот поводок в руки возьмет. Гляжу на них и любуюсь. Что ни говори, а якутовы хорошо знают свое дело. Так выдрессировать за короткий срок мало кто может. Ромалы, расставив руки в стороны, пошел я обниматься. Черти дикие, как же я вас рад видеть. Через несколько минут проявлений бурной радости мы наконец-то успокоились и заговорили о деле. Морячок, что по обстановке? Что-то долго в лесу твари гоняли. Барон, быстрее никак не получилось. Основную массу покрошили быстро, а потом зачистку по квадратам устроили. Признаться, впервые вижу таких крутых гоблинов и кровососов. Маскировка, уход от погони и боевые навыки у всех на высшем уровне. Не будь мы в круге, то сами стали бы дичью для них. Есть такое, кивнул я, это какие-то элитные гады. А оборотни, ты про них промолчал, этих практически не было. Да и швали они по сравнению с кроу и харками. Уконтрапупились моментально, то есть пленных нет ни одного. Барон, не наглей, пожалуйста. Таких тварей в плен взять тяжело, дрались отчаянно. Тем более нам никто и задачи не ставил взять языка. Вообще-то, мы с утра даже не знали, что в подобный вояж отправимся. Занимались с ведьмой на полосе препятствий. Вернее, это лейтенант Якутова нами занималась, гоняя так, что аж волосы болели. Потом, впервые за все время занятия досрочно завершились, и нас тупо запихнули в приземлившийся вертолет. На прощание ведьма лишь просила передавать тебе пламенный привет, но ни словом не обмолвилась о задании. Видать, сама подробности не знала. Странные вводные получили уже в воздухе. Мол, Предстоит серьезная акция по спасению семьи Горюновых, воюющих где-то под Тюменью. Времени нет, поэтому при посадке не сопли жуем, а сразу установимся в круг. Хорошо, что предупредили о побочных эффектах при перемещении к месту боя, а то бы могли и круг разорвать от удивления. Помнишь, когда сержанта Палкину и ее отделение спасали, то какое-то чмо несуразное по воздуху рассекало. Опять оно было. Правда, всего пару раз на несколько секунд показывалось. Да, припоминаю что-то, с улыбкой ответил я, радуясь, что Чах сейчас в отключке и не слышит таких обидных слов про свою великонаумбовскую персону. Дальше-то что было? Странности, продолжил рассказ Жир. Обычно наше перемещение проходит молниеносно, но тут словно в киселе плавали несколько минут. Ощущение, что какие-то барьеры пробиваем. Именно во время их пробития свинорыл и мерещился. Потом оказались здесь и увидели около дома портал, из которого прут твари. Морячок сразу воплем обозначил для тебя, что свои прибыли, а то жахнешь еще не разобравшись. Ну и началась веселуха. Портал при нашем появлении стал тускнеть, а твари с таким остервенением набросились на нас, что чуть защитный барьер не угробили. Давно в него так не прилетало. Длилось это, правда, недолго. Против табора Горюнова селенок поболее нужно выставлять. Постепенно отжали гадов от дома, ну а дальше началось избиение младенцев. Хотя, смотрю, и ты без нас славно порезвился. Данила, быть может, ты представишь нам своих друзей? Прервала наш разговор мать, стоящая со всеми домочадцами в раздолбанном проеме дверей. Точно, извините, покаялся я. Ромалы, это моя семья и заодно боевая группа повышенной разрушительности. Мама, Варвара Дмитриевна, отец, Юрий Михайлович. Вы его должны помнить. Тот танкист под Брестом, ну и старшая сестра Анастасия Юрьевна. Семья – это мои боевые товарищи. Морячок, Жир, Пушкин, Борзый и Астроном. Ребята хорошие, но немного чудаковатые, так что на некоторые странности можете не обращать внимания. Главное, что бойцы отменные. Первым спрыгнув с разрушенного крыльца, пробасил отец, пожимая каждому руку. Рад друзьям сына и таким долгожданным гостям. За ним последовали и мать с сестрой. А у морячка есть нормальное имя? Неожиданно кокетливо поинтересовалась Настя у бывшего прапорщика. Достаточно и прозвища, с улыбкой ответил ей морячок. Так надо. Не знал, что у нашего сержанта такая восхитительная сестра. Очень приятно познакомиться, Анастасия Юрьевна. Для вас. Просто Настя. И давайте без манеры выканий, у нас же много общего. Вот эти дохлые твари, например, а во, кажется, эти двое заигрывают друг с другом. Этого нам тут еще не хватало. Ну а дальше мама Варя, окончательно превратившись из лейтенанта тяжелых штурмовиков в домохозяйку, привлекла всех нас к мирным делам. Так что, благодаря ее чуткому руководству и нашей грубой силе, до наступления темноты смогли запустить генератор, протянуть от него провода в несколько комнат и даже приготовить почти праздничный обед. Последнее было очень кстати, так как за день аппетит все нагуляли отменный. Жаль только, что от алкоголя пришлось отказаться, так как в любой момент могут начаться сюрпризы. Все единогласно пришли к выводу, что после такой встряски нужно или нормально бухать, или совсем не пить. А пара рюмок – это баловство и ни к чему хорошему не приведет. Но и без этого посидели душевно. Особенно понравилось застолье моему табору. Парни уже забыли, как это, находиться в кругу семьи. А моя мать окружила их такой заботой, что уверен, предложи она бывшим диким усыновление, то все бы с радостью согласились, особо не раздумывая. Уже перед самым сном, когда мы распределили караулы, я вытащил морячка на улицу для приватного разговора. При моих родителях о своих способностях шестое отделение особо не распространялось, а хочется узнать подробности их житья-бытия в императорской школе спасателей. После твоего отбытия первые несколько дней были очень херовые, признался морячок. Откровенно скажу, нюни распустили. Нас взяли в такой крутой оборот и курсанты, и преподаватели, что несколько раз лично у меня мысль повеситься возникала. Наверное, так бы и поступил, но то, что я с остальными нашими ребятами жизнью связан, остановило. А потом, когда падать нашему табору было глубже некуда, как плотину в душе прорвало. Понимание того, что хуже, чем сейчас, уже не будет, принесло спокойствие и злость. Причем у всех нас одновременно такая фигня произошла. Короче, реально озверели и стали отвечать, наплевав на боль и травмы. Две недели в мясо избитые были, но не дрогнули. Видимо, начальство решило, что если и дальше будут действовать в подобном режиме прессинга, то перегнет палку. Чуток ослабили психологическое давление, но вместе с этим увеличилась интенсивность тренировок. Честно говоря, даже стал мечтать о драках, так как ведьма нам все жилы вытянула нагрузками. Короче, в такое эмоциональное и физическое безвременье попали, что потеряли счет не только часам, но и дням. А потом внезапно новый скачок в развитии. Не помню, в какой момент, но стал все воспринимать как обыденность. Мои товарищи тоже. И учеба изменилась. Да, прессовать не перестали, но остался лишь третий курс для этого. Зато больше не тупо отжимались, приседали и бегали до усрачки, а стали осваивать стрельбу с рукопашкой. Тоже не сахар, когда таким вещам лейтенант Якутова учит, но азарт появился. Знаешь, Данила, ты когда-то нам втирал, что мы щенки и трудности не видели настоящих, раз себя преодолеть не можем. Тогда я думал, что демагогию разводишь и цену себе набиваешь. Теперь прочувствовал каждое слово на собственной шкуре. Не поверишь, но стал даже кайфовать, когда выше собственной головы прыгаю. Внутреннее уважение вытеснило страх и жалость к себе. Так и должно быть, с улыбкой кивнул я. Это только кажется, что у спасателей в школе одни садисты, на всю башку отбитые. Но на самом деле людей с даром только так и нужно воспитывать. Не всех, конечно, но вы же понимаете, что становитесь не простыми бойцами, а элитой Российской империи. С таких спрос больше. Да элиты нам еще долго пердеть на тренировках, усмехнулся морячок. Ничего, штанишки поменяем и снова за учебу сядем. Главное, что снова в людей превращаемся. Докторица Сирина нас постоянно отслеживает и не нарадуется. Если убрать жизненную привязку, то стали почти нормальными. Вот по поводу нормальности и хочу с тобой поговорить, барон. Не прими мой вопрос за кобелиность или хамство, но у Насти есть кто. Сестра понравилась, прямо в сердце словно из гранатомета своими глазищами выстрелила. Был у нее парень, погиб несколько лет назад на войне, но ты к ней лучше пока не лезь. Да понимаю я все. Мало того, что бастард, так еще аномалия наша к неприятностям может привести. Вот и отлично, что понимаешь. Я заметил, что ты Насте тоже понравился, только не стоит форсировать события, пока со всеми проблемами не разберемся. Только, замялся морячок, ты не говори ей, за что я в штрафники угодил. Не хочу выглядеть в глазах такой красавицы трусом и ничтожеством. Заметано. Пойдем-ка вздремнем. Ночь короткая, а нам еще на посту стоять. Утром, как и было обещано, приехала целая колонна грузовых машин с неполной ротой штрафников. Тут же началась уборка территории. Смотрю я на этих недосолдат, вздохнул Борзый, и себя недавнешнего вспоминаю. Вот я придурком был. Хорошо, сержант, что тогда на тебя нарвались, а то бы уже либо гнили в канаве, либо до сих пор по норам от людей прятались. Вообще-то, старшина, пояснил я, еще и вторую серебряную ленту получил. Ничего себе, воскликнул Пушкин, а чего вчера не сказал, на форме-то погон не вижу, да в бою вчерашним оторвались. Так что, ромалы, не зазнавайтесь, глядя на штрафников, сравнивайте себя не с худшими, а с лучшими. Со мной, например, геройским до жопы, ну и красивым, конечно, и это сравнение пока не в вашу пользу, хотя и молодцы, есть куда развиваться. Кстати о развитии, новые возможности в круге получили или все на прежнем уровне? Нет, покачал головой морячок, отделение хоть и стало в плане боеспособности сильнее и выносливее, только с кругом не все ладно. Кажись, чем мы больше на людей похожи становимся, тем он ослабевает, не сильно. Правда, но по маленьким моментикам понимаем это. Наша общая броня стала чуточку тоньше, мысли друг друга, бывает, приходит с опозданием. Меньше чем на секунду задержка, но раньше подобного не было. Херово. Начальству доложили? Нет. Решили сначала с тобой поговорить. Да и до самих дошло только на прошлой неделе. Значит, как были придурками, так и остались. Возмутился я. Вас готовят к заброске в тыл гоблинов. Думают, что все как и прежде, в плане магической мощи, и на этом строит свои расчеты. А оказывается, что шестое отделение скрывает свою уменьшающуюся боеспособность. Сдохнуть в котле гоблинов хотите? А если завтра не потихонечку произойдет уменьшение силы круга, что тогда? С голыми жопами на танки попрете. Чего ты разорался, старшина? Попытался успокоить меня же. Приедем в школу, сразу и сообщим. Точно идиоты. Недолго думая, набрал старшего следователя Комова. Илья Сергеевич, у нас новые проблемы намечаются. Опять порталы твари, судя по голосу, моментально встрепенулся он. Нет, с моим отделением, их подготовка может сорваться, но разговор не для телефона, этого еще не хватало. Жди, скоро приеду. Не надо, давайте встретимся через 15 минут в, у суккуба в квартире. Понял, успею. У какого суккуба? Удивленно переспросил астроном, как и все ромалы, с интересом слушающий наш разговор. Да грохнул тут одну такую тварь, точнее, двоих грохнул, но одна в столице была. Ничего себе ты развлекаешься. Теперь понятно, Данила, откуда у тебя новое звание и лента наградная? Не Данила, а господин старшина, сурово ответил я, давая понять, что панибратство и шуточки закончились. Занять в отсутствии командира оборону вокруг дома, и если с моей семьей хоть волос упадет из-за вашего недогляда, то не посмотрю на круг. Каждому лично яйца откручу, а лишь потом убивать начну. Так ведьма обычно пугает. У меня научилась, Пушкин. Только она пугает, а я сделаю. Предупредив родственников о краткосрочной отлучке, переместился в квартиру Белый. Ох, нехорошо на душе от свежих новостей. Только-только успокоился насчет своего табора, как он подкинул очередной прискверный сюрприз. С Чехом бы посоветоваться перед встречей со следаком, только Наумп еще долго свои батарейки заряжать будет. Вскоре прибыл Комов, и я ему пересказал подробности разговора со своими бойцами. Как и ожидалось, он тоже в восторг не пришел. Тут же связался с генералом Ростоцким, и пошла инфа по цепочке. Пока не дергаемся, Данила, после этого обратил Илья Сергеевич внимание на меня. Пусть выводы делают те, кто повыше нас в звании будет. Император, догадался я, именно. Пока же сидите здесь, как ни в чем не бывало. Понял, что в городе творится. Вы обещали подробности. Да тут как в выгребной яме. Началось все с того, что было совершено несколько терактов у военных объектов. У нас и на армейской базе. Вначале я решил, что это губернатор, но оказалось, что не он. Оборотни, из чего решили, что князь Мишалкин ни при чем. На нас напали люди. Вернее, сволочи разные криминальные. Мы недобитков допросили, и оказалось, что их наняли за хорошие деньги неизвестные. Необходимо было пошуметь в Тюмени. Вот мразь с нескольких губерний собралась в большие отряды и приперлась сюда. Координировали банды местные оборотни. Около 30. Прикинь, 30 тварей в Тюмени проживало. И это только трупы подсчитали. А сколько еще скрылось? А к тебе сколько приехало? Своих оборотней потом посчитаю. Если губер был с ними связан, то не удивляюсь, прокомментировал я. Но нападать на вас и армейцев было глупо. Нет, Данила, раздраженно мотнул головой Комов. Очень умно. Связать нас хотели по рукам и ногам. Пока мы в обороне сидели, а потом подонков этих вырезали, около администрации дворца рода Мишалкиных образовалось два портала из иных реальностей. Мы, конечно, отреагировали, но недостаточно быстро. В результате и сам князь Мишалкин, и все, кто находился в его особняке, растерзаны тварями. Все родовые серверы сожжены. В администрации та же самая картина. Даже простым вахтерам головы поотрывали. Так что не губернатор это нападение организовал. Вожак зачистил территорию от улик и свидетелей, верно мыслишь, Горюнов. Причем сделал это нагло, демонстративно, словно послание кому-то передавал. Кому, я догадался сразу, вспомнив императорский перстенек, но вслух свои догадки озвучивать не стал, зато спросил про другое. Древний надежный род оказался пособником твари. Илья Сергеевич, а где гарантия, что он один такой? Никакой. Тем более возможности и связи вожака располагают к. Но это тебя, Данила, уже не касается. Даже завидую вам. Исполняйте четкие приказы, крошите твари, а не во всем этом политическом дерьме купайтесь. Вот-вот, подтвердил я. А вы еще и мне предлагали ложку говнидла, в СБ заманивая. И снова предложу. Как вижу, ты не из брезгливых и нос не морщишь. Кстати, тебе император просил передать личную благодарность. Твари хоть все серверы и уничтожили, но твоя украденная с них инфа оказалась на вес золота. Так что зря положили Харки и Кроу свои элитные подразделения. Много их ушло домой через порталы? Нет, удивишься, но выходы в иные реальности закрылись сразу же, как только высадили десант. Вернее, вначале у администрации закрылся. Не понимаю, почему? У вас два портала, и у меня два. А что, если их сооружали одни и те же джинны? Высадили десант у вас. Потом один оставили для эвакуации, а второй открыли у Горюновых, но мы с семьей тварим так наваляли, что пришлось и второе использовать, чтобы послать на нашу ликвидацию подкрепление. Не вожаку, а Маидам было жизненно важно устранить старшину Горюнова, грохнувшего двух суккубов. Так важно, что наплевали на своих союзников и оставили их подыхать в Тюмени. «Интересно ты все вывернул, Данила», — через несколько минут задумчиво произнес старший следователь. «С этой стороны я не рассматривал события, но если это действительно так, то, короче, сиди и жди, из усадьбы Горюновых ни ногой, свой табор держи под боком, и это не просьба, а приказ». Глава 13. «Если мне дали приказ ничего не делать, то всегда с удовольствием исполняю его, хотя в данном случае и пришлось основательно потрудиться, чтобы привести хозяйство в относительный порядок. Вместе с семьей и табором временно перековали мечи на орала и занялись мирными заботами. На третий день очухался Чах. Долгожданное событие. Мне есть о чем с ним серьезно перетереть, но среди народа этим особо не займешься, да и обещал я на Умбу небольшой пикник. Поэтому, наплевав на приказ Комова и предупредив своих, что сутки меня не будет, взяв рацию, предложил Чеху заняться туризмом. Он с радостью откликнулся на подобное предложение и переместил в какую-то глухомань, где реально было небольшое лесное озеро. Пока раскочегаривали мангал и нанизывали мясо на шашлыки, занялись обсуждением последних событий. «Я уже табор твой осмотрел», запихнув себе в пасть колечко сырого маринованного лука, стал объяснять Чах. «Реально становятся людьми во всех смыслах. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что выздоравливают после экспериментов проклятых Харков, но плохо, что вместе с этим их вшивенький уровень положительного дара вытесняет пояс хаоса. Отсюда и уменьшение мощности круга. Но дергаться пока нет большого смысла. Процесс медленный и растянется на месяцы. К лаборатории зеленых однозначно сходим в нормальном боевом составе. А что потом? Поинтересовался я. Меня больше волнует, что парни на одну жизненную нитку нанизаны. Не случится ли такое, что с исчезновением круга все умрут в одночасье? Пока не могу сказать, честно признался Наумб. Потом посмотрю и пойму, как дальше поступить. Варианты в моей родовой памяти есть. Ты бы пока, Данила, о себе побеспокоился. Мне эти порталы джиннов покоя не дают. Если они так легко их открывают, то в любой момент жди гостей. Не так уж и легко, предположил я. Почему всего два были задействованы? Можно было бы по несколько и у нас, и в Тюмени одновременно открыть. Тогда стопроцентная победа тварям была бы обеспечена. Значит, раз такого не произошло, срабатывают неизвестные нам ограничения. Может и так, не стал спорить Чах. Я, кстати, еще одну интересную вещицу приметил, которая неплохо ложится на твою теорию про ограничения. Помнишь, у появившихся вампиров и гоблинов не было никаких взрывных приспособлений, даже гранатометы с собой оборотни привезли, еще и пушки потом попытались дотащить, такое забудешь. А еще я заметил, что у некоторых десантников, выходящих из портала, взрывалось оружие, вернее, не само оно, а подсумки с боеприпасами, так как стволы все до единого были разряжены. Покалечило подобное немного тварей, но сам факт. Поэтому они и побоялись брать мощные штуки. Ладно, с пяток автоматных магазинов сдетонировало. Ну, оторвало десяток ножек и ручек, да и все. А если бы гранаты рванули, тогда бы ты дыщ полный настал всем иномирским спецназерам. Значит, джинны хоть и могут открывать порталы к нам, но с большими ограничениями. В ином случае маиды давно направили бы зеленых с кровососами захватывать тыловые города. Тоже думаешь, что это они координируют нападение на нашу реальность? Спросил я. Ага, я тебе, Данила, даже больше скажу. Это, конечно, конспирологическая теория до сих пор трезвого великого Наумба, но допускаю, что само сближение реальности джинны устроили. Вряд ли, отмахнулся я. Во-первых, это было хрен сколько столетий назад. А во-вторых, если маиды настолько сильны, значит, и без помощников нас бы прижали давно. Возражу, джинны – долгожители. Человеческая жизнь для них всего лишь мгновение. Поэтому они и не торопятся по вашим меркам, и они реально сильны, не так, как великие Наумбы. Но даже то, что про них известно, говорит о том, что вас за неделю раскатать в блин могут, если нападут. Но почему-то не нападают, а действуют из-под тишка, чужими руками. Видимо, что-то им противопоказано в нашем мире. Маидские же самки приходят и ничего. Данила, суккубы – это не сами джинны, а их гарем, солдаты, шпионы и остальная фигня. Допускаю, что энергетически маиды и суккубы имеют серьезные отличия. Да и вспомни, что самки маидов в нашем мире хоть и круты, но теряют сильно в способностях, покинув родную реальность, опять вернусь к порталам, вернее, к их неполноценности. Зеленые с кровопийцами проходы на фронтах огромные держат, танки, бомбы и прочую хрень спокойно между мирами перемещают, а маитский портал, даже патроны взрываются иногда. Не, тут что-то не то, херово джиннам в нашей реальности, и у сирин, кстати, тоже, раз действуют против них по тем же лекалам, а вот с кровососами и гоблинами другая обстановка, поэтому и наускивают их на захват нашей реальности. Потом, когда это дурачье переделает ее под свою, вот тут и случится интересное. Джин раздавит своих союзников, прикарманив сразу три реальности. Про дриадскую пока промолчу, так как нет нормального понимания, что они в слиянии реальности делают. Да, протянул я, снимая готовый шашлык с мангала. Тут без пол-литра реально не разберешь. Слишком много ты всего наворотил. Тогда разливай. Моментально преобразился Чах, довольно потирая лапки. Хорошо посидели, душевно, и песни пели даже. Правда, на свежем воздухе меня незаметно развезло раньше Чиха, поэтому не помню, как вырубился. Проснулся в своей палатке от воплей в рации. «Данила, барон, отзовись, Данила, прием, барон», как заведенный повторял голос астронома. «Чего?» — хрипло ответил я, испытывая жуткий сушняк. «Наконец-то, всю ночь до тебя доораться не можем. Все в порядке?» «Ага, я ж говорил, что отлучиться должен. К чему весь этот кипиш? У нас тут странное происходит. Срочно возвращайся в усадьбу. Что происходит? Я же говорю, странное. Все на ушах стоят. Один ты куда-то делся, покуда твоя галлюцинация бушует». Жадно опустошив несколько бутылок минералки, почувствовал себя человеком и, моментально выскочив из палатки, увидел резвившегося в озере Наумба. «Чах, скотина, что за дела? Объясни, Данила, почему мне только что доложили, что видели тебя около дома моей семьи? Мы же договаривались, что ограничишься гульбой исключительно среди дикой природы». «Ну, договаривались мы трезвые, а что там пьяному мне на ум взбредет, никто не знает. Да и помню я ночь слабенько. Как ты отрубился, это еще застал. Потом решил, чтобы тебя никто не разбудил, выключить рацию. И правильно, кстати, сделал. Не успел врубить ее снова, как тут же эти гады весь отдых испортили. Потом чуткое сердце великого Наумба затопило вселенская любовь к ближнему. Кажется, кому-то зачем-то захотел помочь. Очнулся уже на мусорной свалке под Тюменью. Теперь отмываюсь вот, срочно переноси домой. И опохмеляться не будем, я под это дело сейчас рыбки наловлю. Ухо, она завсегда в порядок измученный организм приводит. Домой, я сказал, а сам не можешь? Продолжал испытывать мои нервы Наумб. Тут всего-то километров 20, и место прибытия ты знаешь хорошо, а мне до вечера оклемываться. В азарте силенок много потратил, точно. Не дожидаясь Чиха, переместился к усадьбе Горюновых. Ощущение, что в здешних местах началась зима. Кругом все белое, даже люди. Но особенно поразила то ли пирамида, то ли хатка бобра. Нехилого такого бобрища, судя по размерам постройки из хаотично нагроможденных бревен, залитых чем-то серым, на трехэтажное здание потянет. «Данила, старшина», увидев меня, облегченно сел на странный снег морячок. «Ты где шлялся?» «Тут у нас». «Да, знаю», прервал я, «странности». Астроном уже доложил. «Подробности, жертвы, разрушения», нервно хихикнул появившийся отец. «Ты вот эту гору из бревен видишь, их можно назвать разрушением, или это, наоборот, постройка, сын, печенкой чую, что без тебя не обошлось, быстро рассказывай, не стоит на меня наговаривать», выставил я руки ладонями вперед, релаксировал в одиночестве в лесу и не помышлял о подобных выкрутасах. «Откуда столько снега? Не снег, а мука», пояснил морячок. «Видимо, ты реально не в курсе. Короче, началось все неожиданно. Около 3 часов ночи стоявший на посту Борзый встревоженно доложил о каком-то непонятном придурковатом смехе, раздающемся сверху. Даже дыхнул мне в рожу на всякий случай, чтобы не обвинили в тихом пьянстве. Все похватали стволы и выбежали на улицу. Так и есть, кто-то неадекватный смеется. Толком разобрать на фоне ночного неба сложно. Еще и быстро летает, зараза. Связались с тобой, чтобы получить объяснение аномалии или хотя бы услышать толковый приказ. Рация молчит. Всем нам прямо кишки скрутило от предчувствия серьезных неприятностей. Угадали. Непонятная тварь стала орать, что мясо мы вчера заготовили, столько проклятых харков с кровососами фарш перемолов, А вот муки для пельменей нет. И тут началась настоящая бомбардировка. С неба падали мешки с мукой. Штук 30 приземлилось, точно. Охренев от такого, мы резво забежали в дом и дальше наблюдали за происходящим из окон. Да, Данила, вставила свое слово и мать. Я многое в жизни видела, но сегодняшняя ночь останется в моей памяти до самой смерти. Падающие с большой высоты мешки разрывались, и мука висела в воздухе густым туманом. Безобразие продолжалось примерно с полчаса. Я молилась лишь об одном, чтобы в этот мукомольный туман не попала искра. Достаточно одной, самой маленькой, и тут полыхнуло бы так, что артобстрел термическими зарядами детской сказкой показался. Повезло. А потом полетели бревна, продолжила рассказ Анастасия. Данила, ты когда-нибудь видел двухоршинные в диаметре стрелы, втыкающиеся в землю? Нет, промямлил я. А мы видели. От их прилетов трясло так, что пол в доме ходуном ходил. Потом неизвестная тварь запела что-то про каких-то кочегаров, плотников, монтажников с высотниками, и бревна стали складываться в это странное сооружение во дворе. А серое сверху, это что? А это, барон, из цементовоза, пояснил Жир. Выплеснув свое содержимое, он улетел в сторону леса. Точного места не подскажу, но где-то рядом с опушкой должен валяться. Кстати, во время постройки тварь измазалась в муке, и мы смогли разглядеть того самого свинорыла, что это, а, побочный эффект. Вот тогда и подумали на тебя. Похожая галлюцинация являлась и во время переноса из Тюмени сюда, и во время Брестского боя. Только вот с трудом мне верится в галлюцинации. Они тихо мирно глаза мозолят, а не бревна с цементовозами таскают. Закончилось все перед самым рассветом. Непрерывно поющая мерзким голосом тварь проорала. Кто знает, как мокра вода, как страшен холод лютый, тот не оставит никогда прохожих без приюта. Мы строили, строили и наконец построили. Без единого гвоздя, дна и покрышки. Домик для бездомных поросят готов. Ура! Не благодарите. И свалило в неизвестном направлении. Благодарить мы, конечно, никого не стали, но до самого твоего прибытия находились в полной боевой готовности. И теперь очень хочется получить хоть какое-то вменяемое объяснение. Почему не стреляли? Стал тянуть я время, задавая очередной вопрос. Барон, вздохнул морячок. Во-первых, если это придурочное чудище как-то связано с тобой, то последствия стрельбы могли быть хуже деятельности самой галлюцинации. Ну а во-вторых, мучная пыль не до конца осела. Устраивать самим себе прожарку в деревянном доме что-то не хотелось. Последнее больше всего и останавливало. Пожара, ко всему прочему, только и не хватало. Ты объяснять что-нибудь будешь? Учти, нервы уже у всех на пределе. Не посмотрим название и морду набьем. Мне-то за что? Округлил я глаза, пытаясь придать себе самый честный депутатский вид. Сам в шоке. Оставил вас всего на одну ночь, и ту спокойно провести не смогли. Но мыслишки, что это такое, есть. Уже не раз замечал, что когда применяю дар рядом с иными реальностями, то появляется один и тот же несуразный глюк. Помесь летучей мыши и поросенка. Но впервые, чтобы он превратился в осязаемый полтергейст. Думаю, что остались какие-то остаточные следы от десантных порталов тварей. Они и вызвали то, что вызвали. А может, виной тому не я, а ваш круг, Ромалы? Без нашего табора еще ни разу подобное не происходило. Чего это мы? Сразу насторожился астроном. А кто? Ну, сами посудите. Это, бойцы, очень тревожный знак. Пойдемте-ка, пошепчемся. Родственники, извините, но сейчас военная тайна начинается. Отведя шестое отделение к созданному чехом муравейнику, я начал нагнетать обстановку. Знаю, что не очень хорошо поступаю, перекладывая вину с больной головы на здоровую, но выхода нет, тайну Наумба раскрывать не намерен. Значит так, другие мои, допустим, что вы ни при чем, но доложить по инстанции обязан, хотя жутко не хочется. Вначале ослабление круга, потом вот эти все полтергейсты. Думаю, что к операции по захвату гоблинской лаборатории вас не допустит, вообще ни до чего не допустит рядом с иными реальностями. Пока неизвестная галлюцинация никому особого вреда не причинила, но она крепчает. Вы дадите гарантию того, что в следующий раз не накроет нас всех бетонной плитой. Именно во время выполнения задания накроет. Блин, задумчиво почесал свою макушку Жир. Нас что, в резерв спишут? Почему в резерв? Добру пропадать никто не даст. Пока еще имеете круг, загонит в лаборатории для дальнейшего изучения и сбора статистики. Но там, как вы уже поняли, ничего страшного не происходит. Поскучаете годик-другой, поздаете анализы по 10 раз на дню и все. сиди потом себе спокойненько с датчиками мониторинга состояния организма и смотри телевизор. Ни войны, ни приключений, и тренировать больше никто не будет, незачем. Мирная жизнь во все щели гарантирована. Э-э-э-э, замялся первым Пушкин, поняв, к чему все может привести. Барон, а без доклада никак нельзя, если надо, то готовы и в лабораториях тошнить, только не для того мы столько претерпели, чтобы вот так закончилась наша история. Не знаю, с одной стороны, доложить обязан, но вот с другой, не по-людски будет. Могу, конечно, рискнуть и про полтергейст промолчать, но это должно быть общее решение. Естественно, с общей ответственностью за сокрытие важной информации, да и семья моя молчать не будет. Возьмем и ответственность, и остальных Горюновых на себя. Моментально отреагировал морячок. Молодец, реально в мое отсутствие становится лидером в таборе. Не зря Комов называл их не просто курсантами, а группой морячка. Опытный следок такие моменты просекает на раз-два. Смотрите сами, сделав вид, что терзаюсь сомнениями, неуверенно проговорил я. Скрыть просто. Но вот моя семья, это не пальцем деланные личности. Попотеть придется сильно. Справимся. Тогда я делаю вид, что устал. А вы тут шустрите. На самом деле, после вчерашних возлияний я реально устал, но бойцам этого знать ни к чему. Сделав вид, что решаю проблемы вселенского масштаба, поплелся в свою чудом уцелевшую комнату. Долбанув еще пару бутылок минералки, уснул сном праведника. По-другому не умею, так как совесть моя чиста и кристально прозрачна, поэтому ее совсем не видно. Так говорил мой первый инструктор на той, уже ставшей прошлой земле. И с его мнением я полностью согласен. Оставим ненужные рефлексии для интеллигентов. Чах вернулся на следующий день. Довольный, приперся, притаранив с собой нехилую связку из огромных, еще бьющих хвостами рыбин. Явно извинения принес за свое неподобающее поведение. К этому времени я, как и все остальные, уже окончательно остыл, поэтому подношение принял благожелательно. Быстро отправил улов к матери, которая хоть и удивилась, но обрадовалась рыбке. Ухо в ее исполнении получилось на славу. Вернее, это батя расстарался, сварив ее в огромном котле посреди двора. Чувствуется опытный человек. Даже обожженное полено сунул в варево, придавая блюду правильный вкус с дымком. Стоит ли говорить, что каждый едок, работая ложкой, как пропеллером, попросил добавки. Такой обед настроил всех на благодушный лад. Воспользовавшись удобным случаем, поинтересовался, как поступить с докладом по аномалии. «Ну, все же живы», — неуверенно проговорила Анастасия. «Явно не в нас метилась, раз дом цел. Поэтому считаю, что не враждебная, хотя и дурная». При этом она так выразительно посмотрела на морячка, что в душе смутные сомнения по их отношениям переросли совсем в отчетливые выводы. Но это не моя забота. Взрослые люди, поэтому пусть разбираются сами. Разгребем без посторонней помощи, буркнул отец. Да и бревна отличные. Повозиться придется, их из этой пирамиды выковыривая. Но это легче, чем новые заготавливать. Да и экономия. Кстати, сходили к приблудившемуся цементовозу. Аккуратно на землю поставлен. Попользуемся в своих интересах, а потом хозяевам вернем, случайно найдя на дороге. Может, еще и вознаграждение за него дадут. Небольшое, конечно, но в нашем случае каждая копейка важна. Аферюги, мошенники, а давайте выпьем за вас, предложил я, наполняя стакан березовым соком, что был извлечен из погреба мамы Вари. Выпьем, кивнула моя мать. Данилушка, тут с ребятами твоими пообщались немного. Даже я не ожидала, что они тебя так расхваливать будут. Горюновым ты стал, хотя, наверное, и раньше был, только не туда усилия свои прикладывал. Правда, отец, а чё я, как-то смущенно зажался Горюнов-старший. Ну, всякое было, только своими собственными глазами увидел, что наш род гнильцой не обзавелся. Хотя ты и придурок, Данила, но по-нашему придурковатый, за такого реально и выпить не грех. Мать, капни всем по рюмочке моего первача, за Горюнова нужно пить горюновку. Я сам ее настаивал на травах, от этих слов на сердце потеплело. Смотрю на вроде бы чужую семью, к которой с опаской ехал, но понимаю, моя она, признали мы друг друга. Вон даже Настя мне дружелюбно улыбается, хотя, зараза такая, одновременно строит глазки морячку. Надо будет ему опосля рыло начистить втихаря. Зачем? Затем, что братскую ревность ко всяким проходимцам еще никто не отменял. Настюха достойна минимум принца, а не этого. Да ладно, нормальный парень, но рыло морячку все равно начищу. для профилактики. Глава 14. Тихая жизнь закончилась в одночасье, и завершил ее прибывший к нам старший следователь Комов. Причем он явился не один, а со знакомым мне по дворцу князем Ломакиным, Осип Семенович. Кажись, так его величают, до недавнего времени был начальником имперской службы спасателей. По слухам, до конца отдел еще не отошел, хотя и передает их своему преемнику, недавно получившему звание генерала Якутову. Интересно, что здесь этот высокопоставленный старик забыл. Все выяснилось достаточно быстро. На удивление, начальство не стало никого строить или разносы устраивать. Князь Ломакин вежливо поздоровался и попросил меня с отцом найти какое-нибудь местечко для приватного разговора. Не люблю я подобное начало. Если начинает мягко стелить, то готовься к очередным неприятностям. «Для начала, господа, хочу услышать вопросы от вас», — произнес князь. Горюнов-старший замялся, а я молчать не стал. «Господин генерал, у меня есть вопрос финансового характера. Во-первых, предателем Шумелкиным было переведено на счета нашей семьи 3 миллиона. Мы рублики, конечно, не трогаем, но хотелось бы прояснить их статус. Во-вторых, вы сами видели, во что превратилась наша усадьба. Старший следователь Комов обещал, что будет компенсация, но не сказал, когда и сколько. В-третьих, достаточно, Данила, перебил меня Осип Семенович. Отвечаю по порядку. Деньги от Шумелкина, по мнению императора, являются боевым трофеем, поэтому остаются в вашей семье. Единственное, по закону вы должны оплатить налог в 15%. Имение Горюновых будет полностью восстановлено за счет государства, но смета не должна превышать общую стоимость земель Горюновых до военных действий, так что нищими не останетесь. К тому же Юрий Михайлович Горюнов вскоре сможет получить неплохую и очень хорошо оплачиваемую должность в губернии. Для решения этого вопроса и приперся к вам, Юрий Михайлович, я назначен его величеством на пост губернатора Тюмени. Временно, конечно, пока идет расследование, а оно будет идти очень долго. Возможно, что не один год, так как информация, добытая вашим сыном, серьезно затрагивает фундамент Российской империи. Команда своя у меня, конечно, имеется, но проблема в том, что местных, разбирающихся в обстановке на земле, в ней нет. Причина проста. Верхушка губернии настолько прогнила, что доверять никому не могу. Но вам можно. Вы боевой офицер, имеете определенное уважение среди людей и полностью доказали свою верность Российской империи. Не хотите ли стать командиром Тюменского военного гарнизона? Его бывший начальник был из рода Шумелкиных и теперь по частям лежит в морге. От такого заявления отец опешил и завис, приводя мысли в порядок. Сомневаетесь в своих силах? Понял это по-своему князь Ломакин. Российские офицеры не сомневаются, четко ответил батя, встав по стойке смирно. Точнее, сомневаются, но только после выполнения приказа. Если наверху решили, что я достоин подобной чести, то отказываться не буду. Но меня смущает то, что эта должность не для капитана. Да и я всего лишь мелкий баронишка. Ни по сеньке и ни по уставу шапка. Уже ни барон и ни капитан. Император 2 дня назад подписал приказ о присвоении вам подполковника. Одновременно с этим вы зачислены на заочные курсы в высшую офицерскую академию. После 2-годичного обучения можете рассчитывать и на очередное повышение, если здесь хорошо себя проявите. Далее, за проявленное мужество и верность трону род Горюновых отныне считается. Короче, поздравляю, граф Горюнов. Вместе с новым титулом к вашему роду приписывается несколько земельных наделов из личного императорского фонда. Бумаги на это готовы. Ну, и по мелочевке. Награждение серебряными лентами вас, вашей жены и дочери состоится, но не во дворце, а в Тюмени. Слишком много неотложных дел для всякого рода путешествий. Дней через 10 получите награды из моих рук. Нужно будет обставить это событие со всей помпезностью. Поэтому озаботьтесь составлением красивой, правильной поздравительной речи. Ее будут транслировать на всю страну. Да, в ней обязательно должны быть соболезнования роду Шумелкиных, верхушка которого погибла на боевом посту, отважно сражаясь с тварями. Понятно, нет никакого предателя. Кому надо, тот знает, а остальной империи волноваться не стоит. Не будем подрывать веру в древние рода. Подписку о неразглашении подпишите чуть позже. Я хотел было проматериться, услышав, что род Шумелкиных вместо тюрьмы нимб великомучеников отхватит, но промолчал. Политика, она такая штука, что иногда в ней жертвуют некоторыми серьезными вещами, чтобы спасти еще более важные. Видимо, император именно так и поступает. А по нам что? Спросил я у князя Ломакина, пока отец от всех этих новостей напоминал рыбу, беззвучно открывающую и закрывающую рот. «А ты сам чего хочешь?» – хитро прищурился Осип Семенович. «Памятник из чистого золота на Дворцовой площади. Ну или хотя бы какой-то определенности. Памятник и даже медальки не получишь, только что награждали. Когда слишком часто хвалит, то это расслабляет. Да и не такой уж большой вы для спасателей подвиг совершили. Можно сказать, почти рутинная работа. В том же самом дворце Шумелкиных прапорщик Станов со своими курсантами-сержантами нарубили твари не меньше, пока здание зачищали. Они здесь?» – пораженно воскликнул я. «В Тюмени. Да, Данила. Еще и лейтенант Якутова к ним вчера присоединилась. Она теперь ваш командир. А мой табор, виноват, шестое отделение. Я же сказал, ваш. Неужели ты думаешь, что я, заслуженный спасатель, буду тебя, соплячка, на вы величать? Не дорос еще. Так точно, не дорос», — довольно ответил я, улыбаясь от уха до уха. «Вот и расти. Отправляйтесь в Тюмень вместе со мной. Даю час на сбор и прощание с семьей. А я пока прогуляюсь, свежим воздухом подышу и рассмотрю ту хрень из бревен, что стоит неподалеку от дома. Это что такое? Сортир для слона? Не знаю», — соврал я. «Твари для чего-то сделали. Видимо, новое фортификационное сооружение у них, которым не успели воспользоваться. Видимо, я всегда говорил, что Харкис Кроу – это сборище дебилов. Жаль, что сильных и хорошо организованных. Прямо как ты со своим табором, Осип Семенович», – оскорбился отец. «Я бы не стал сравнивать моего сына и его отряд с тварями. Вы бы не стали, а мне можно, так как имею полное представление об учебе этих гаденышей в императорской школе спасателей. Таких отбросов в ней еще никогда не было. Но, самое странное, что толк из парней выйти может, если бессмертными себя не почувствуют и не сдохнут раньше времени. Так что, граф Горюнов, примите мои соболезнования из-за наличия подобного типа в семье. Заодно и поздравления. Вон как Данила Тюмень разворошил. Практически в одиночку. Даже мне немного завидно.